Мне есть. Вот как? Тогда дайте ему возможность узнать, что и другим тоже. Доктор Клейборн еле заметно вздохнул. Хорошо, я отведу вас к нему. Благодарю вас. Когда они шли через холл к боковому коридору, ее голос смягчился. Доктор? Да. Простите меня за то, что я проявила такую настойчивость. Не стоит извиняться. Доктор Клейборн, в свою очередь, тоже заговорил мягче. Здесь, в темноте коридора, он вдруг показался ей усталым и опустошенным. Иногда полезно, когда на тебя наседают. Снова ощущаешь адреналин. Он улыбнулся, остановившись перед двойной дверью в дальнем конце коридора. Вот мы и пришли. Это библиотека. Сестра Барбара глубоко вздохнула. Во всяком случае, попыталась это сделать в третий раз за день. Воздух был сырой, теплый, абсолютно неподвижный. И тем не менее ощущалось какое-то движение, какой-то трепещущий, пульсирующий ритм, притом такой сильный, что у нее закружилась голова. Она невольно потянула руку к четкам и только тогда поняла, в чем дело. Это стучало ее сердце. Доктор Клейборн быстро взглянул на нее. — С вами все в порядке? — Разумеется. В глубине души сестра Барбара не была в этом уверена, и зачем она настояла. Сочувствие ли движет ей, или просто глупая гордость, ведущая в никуда? — Вам не стоит ни о чем тревожиться, — сказал доктор Клейборн. — Я иду с вами. Ее волнение немного улеглось. Доктор Клейборн повернулся, и дверь распахнулась. И они оказались в паутине. Именно в паутине, — отметила она про себя, — полки тянулись от середины комнаты, точно нити, сплетенные пауком. Они прошли вдоль темных рядов полок, тянувшихся по обеим сторонам помещения, туда, где под тусклым светом флуоресцентные лампы, стоявшие на письменном столе, находился центр паутины. Из-за стола поднялась фигура паука. У нее снова учащенно забилось сердце. Словно издалека до нее донесся голос доктора Клейборна. — Сестра Барбара, это Норман Бейтс. Глава третья. Увидев, как в библиотеку заходит пингвин, Норман в первое мгновение подумал даже, что, возможно, он и вправду безумен. Но только в первое мгновение. Сестра Барбара оказалась не птицей. А доктор Клейборн пришел не для того, чтобы выяснять, здоров Норман или нет. Это был светский визит. Светский визит? А как в психиатрической клинике принято исполнять роль хозяина? Садитесь, пожалуйста. Наверное, так и нужно было сказать. Едва они сели за стол, как наступило неловкое молчание. Неожиданно Норман, к своему удивлению, понял, что гости его смущены. Как и он, они не знали, с чего начать разговор. Что ж, на этот случай всегда есть погода. Норман посмотрел в сторону окна. И куда только подевалось солнце. Кажется, будет дождь. Типичный весенний день. Знаете ведь, как это бывает, — ответил ему доктор Клейборн. Сестра молчала. Конец прогноза погоды. Может быть, она все-таки пингвин? Что обычно говорят пернатым, когда хотят завоевать их расположение? Сестра Барбара кинула взгляд на открытую книгу, лежавшую перед ним на столе. — Надеюсь, вы вас не потревожили? — Вовсе нет. Обычное времяпрепровождение. Норман закрыл книгу и отодвинул ее. — Могу я спросить у вас, что вы читали? — Биографию Морено. — Румынского психолога? Вопрос сестры Барбары заставил его быстро взглянуть на нее. — Вы слышали о нем? — Ну да, не он ли изобрел метод психодрамы? — Определенно не пингвин. Он улыбнулся и кивнул. — Верно. Сейчас, разумеется, это уже достояние истории. Норман прав, — вмешался в разговор доктор Клейборн. — Мы, в общем-то, отказались от этого подхода в групповой терапии. Хотя поощряем проигрывание фантазии на вербальном уровне. «Настолько, что позволяете пациентам выходить на сцену и строить из себя дураков», — сказал Норман. «Это тоже достояние прошлого». Доктор Клейборн улыбался, однако Норман почувствовал волнение. Все же я думаю, что вы дали прекрасное представление, и мне бы хотелось, чтобы вы остались в группе. Вид у сестры Барбары был озадаченный. Боюсь, я не вполне понимаю. Мы говорим о здешней любительской драматической программе, — объяснил Норман. Подозреваю, что доктор Клейборн развил таким образом теорию Морена. Как бы там ни было, он уговорил меня принять участие, и это не сработало. Он подался вперед. Каким образом? Простите? Прервали его резко, и Норман нахмурился. В комнату вошел медбрат Отис, новичок с третьего этажа. Он подошел к доктору Клейборну, и тот поднял голову. — Да, Отис. — Междугородный звонок, — спрашивает доктора Стейнера. — Доктора Стейнера нет в городе. Он вернется во вторник утром. — Я так и ответил. Но этот человек хочет поговорить с вами, — говорит. — Это очень важно. — Так всегда говорят, — вздохнул доктор Клейборн. — Он назвался некий мистер Дрискл. Когда это ко мне слышал. Говорит, продюсер какой-то студии в Голливуде. Оттуда и звонит. Доктор Клейборн отодвинул стул. Хорошо. Я поговорю с ним. Он поднялся и посмотрел на сестру Барбару. Может быть, хоть чтобы мы поставили для него психодраму? Он подошел к ней, готовясь подать ей руку. Простите, но нам придется прервать визит. В самом деле? Спросила сестра Барбара. А почему я не могу дождаться вас здесь? Норман почувствовал, как напряжение возвращается к нему. Что-то подсказывало ему, что лучше хранить молчание, и он сосредоточился на одной мысли. «Пусть остается. Я хочу поговорить с ней». «Как вам угодно». Доктор Клейборн проследовал за Отисом к выходу мимо рядов полок. У двери он остановился и оглянулся. «Я скоро вернусь», — сказал он. Сестра Барбара улыбнулась. Норман краешком глаза наблюдал за двумя мужчинами. Доктор Клейборн что-то шепнул Отису, тот кивнул, а потом они вместе вышли в коридор. Мгновение Норман видел их темные силуэты на фоне противоположной стены коридора, потом один силуэт удалился, а другой остался. Отис остался сторожить за дверью. Какой-то слабый звук привлек внимание Нормана. Эта сестра перебирала четки. «Напускное спокойствие», — заметил он про себя. Но она хотела остаться. «Зачем?» — он подался вперед. «Откуда вы знаете о психодраме, сестра?» «Из лекции, которую посещала в колледже». Ее голос был тихим, едва-едва ли не заглушал перестук четок. «Понятно». Норман тоже заговорил тише. «И там же узнали обо мне?» Перестук стих. Норман весь обратился вслух. Инициатива перешла к нему. Впервые за несколько лет он владел ситуацией, контролировал ее. Как это прекрасно, когда можно откинуться на стуле и наблюдать за кем-то другим, кто старается спрятать свою истинную сущность. Большая, костлявая, некрасивая женщина, скрывающаяся за образом пингвина. Совершенно неожиданно он поймал себя на размышлениях о том, что спрятано за этой одеждой, какое тело она скрывает. Теплая, пульсирующая плоть. Он мысленно очертил контур этого тела, двигаясь от стремившихся вырваться из-под одежды, жаждавших ласки грудей до округлого живота и треугольника внизу. Сестры сбривают волосы на голове, а там у нее тоже все выбрито. — Да, — сказала сестра Барбара. Норман заморгал. — Она что, читает его мысли? Затем он понял, что она просто ответила на заданный вопрос. «И что же обо мне говорили?» Сестра Барбара беспокойно заерзала на стуле. «Вообще-то это было примечание, всего несколько строк в одной книге. Значит, я попал в учебники? Извините, я не хотел вас смущать. Тогда что же вы хотели сказать?» Странно было наблюдать, как еще кто-то пытается выйти из затруднений. Все эти годы из затруднений пытался выйти он, а так и не вышел, и никогда не выйдет. Черт, да выходи же! Норман едва заметно улыбнулся. Почему вы пришли сюда? Зоопарк по воскресеньям не работает. И снова она затеребила эти свои дурацкие четки. Дурацкие четки, дурацкое затруднение. Так выбрала она это дурацкое место или нет? Сестра Барбара посмотрела на него. «Я думала, мы сможем поговорить».